странные отношения. Отчасти торжественные и почти серьезные. Он пишет из разных концов России. Приходя, помещается за перегородкой. Живет недолго. Дней 5. А он живет в доме у матери и ни намека на то? О, нет. Наоборот, человек, уважающий себя именно каков он есть, какова бы ни досталась ему судьба. Правда? Правда, что вы предложили ему деньги? 3000 за маму. Я плакал и каялся у него на плече. Он мог бы принять это за насмешку, но принял всерьез. Да так оно и было. Деньги же, 3000 рублей, взять согласился. Истребовал с меня неукоснительно. Не понимает только, зачем деньги страннику? Деньги – такая светская вещь. Взял. Все-таки взял. Кстати, милый мой, они там дома правы. Не бери у Сокольского более в долг и не играй, сколь возможно. Надо бы чаю спросить. Нет. Нет, я пойду, Андрей Петрович. А я останусь. В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь... Деньги, взятые тогда Макаром Ивановичем, не тронутые им, удвоенные процентами, достались потом матери моей по его духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже еще в то время. Выиграю и брошу! Выиграю и брошу! Отдать деньги князю и никогда, никогда более! Да не пропаду же! У меня звезда! Итак... Рулетка Зерщикова. Хозяин отставной штаб-ротмистр. Тон весьма сносный, военный, щекотливо раздражительный к соблюдению форм чести. Краткий и деловой. Разменять кредитки на полуимпериалы. Веселее Зенит. Полковник! Переходите сюда. Здесь счастье. Что? Попрошу не учить. Да там дотла проиграете, полковник. Господин Зерчиков, 10 золотых на зеро. Зеро, юноша, 2 часа не выходило. Так выйдет, на мое счастье. Решайте, полковник. Милостивый государь, и судьтесь. Я с вами вместе свиней не пас. Зеро! Ваш выигрыш 140 полуимпериалов! Еще! Еще на зеро! 10 луидоров! Это каких же луидоров? Это я так полуимпериалы зову, что? Не смешно? Да. Зеро! Князь Сергей, князь милый, вот где счастье. Ставьте на зеро. Господа, позвольте пройти. Позвольте пройти, господа. Позвольте пройти. Проигрались, князь? Возьмите, вот, луидоры. Черт возьми, я, кажется, не просил у вас денег. Вам напускать таких. Кто такой? На 18 первых. Всю пачку. Сколько тут, князь? Я не сочту никак. Позвольте пройти. Я с вами домой, только выигрыш собрать. Эти 3 радужных не ваши. Мне чрезвычайно кажется, что мои. Кажется. Надо, наверное, помнить такие вещи. Не ваши. Мои, мои? Нет. Вы, Афертов, чужие кредитки ногтем пригребаете, я видел. Князь Сергей, вы тоже видели? Что же, позвольте. Позвольте. Князь! Стой! Стой! Стой! Уехал. Не оставил. Не прощу. Извозчик! Извозчик! Вызов! Пусть посмеет он просто Долгорукого не принять. Князь, я требую... Вы опять? Что нужно? На такое вызовом отвечают. Но сперва расчет. Вот, 3000 ваши. Черт знает, что вам вздумалось отдавать. Отчета в поступках. Требую у вас отчета. Убирайтесь вы прочь со своими словами и жестами. Я давно хотел вас обоих выгнать. Вас и вашего Версилова. О чести! Вы оба со мной! Я деньги брал как товарищ! Да вы хоть нынче прекратите комедию ломать! Посмеете ли вы сказать, что, брав у меня деньги, весь месяц вы не знали, что ваша сестра от меня беременна? Что? Как? Лиза! Бедная! Несчастная. Как сквозь сон. Я вспоминаю события следующего дня. Я лежал в постели, разбитый известием. Лиза принесла мне кофе и села затоплять печку. Я тебя за солнце считал, Лиза. Что же мне делать теперь? Заставлять жениться с пистолетом в руке. Мы с тобой незаконнорожденные какие-то дети дворового, а князья разве женятся на дворовых? О, гадость! Ты торопишься, брат. Оттого ты мучаешься. И мучаешь. Лиза, а подумала ты, что это маме укор. Ведь кто-то скажет, какова мать, такова и дочь. Не надо. Он пропал бы без меня. Он слабый. Но такие-то слабые когда-нибудь и способны на чрезвычайно сильное дело. Лиза, а что мама сказала о нем? А о ребенке твоем? Сказал, носи. Да, носи. Не вздумай что-нибудь сделать над собой. Аркадий, он, Сережа, просит тебя прийти к нему нынче. Поговорить. Прийти? Да, я приду. Поступлю как надо честному человеку. Вот и не знаю, как тут надо поступить честному человеку. А тот в трактире на канаве, где пахнет сальными салфетками, органчик играет Лючию. Он-то как мог не узнать, не видеть, а честь говорить. Друг мой, что же я мог? Все это дело чувства и чужой совести. Аркадий Макарович, простите меня за вчерашнее. Князь, я пришел лишь по просьбе Лизы. Да-да. Я гоняю шары, чтобы успокоиться. Простите. Но мы сродни этим шарам. Мы сами им сродни. Нас с вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадий Макарович. Вы не знаете, что делать. И я не знаю, что делать. Выскочи русский человек из узаконенной для него обычаем колеи. и он тотчас не знает, что делать. А мы все выскочили. Понимаю совершенно. Я позвал вас каяться, позвал прощения просить.